Я буду болеть тобой до самой смерти, словно ультрас, фанатский сектор. Я циник, но ты в моем сердце законсервирована в сердце, в самой его сердцевине. Другая сможет заглушить боль, но не сможет исцелить меня. Слышишь, не исцелит меня. Мы потерялись, оставшись друзьями ВКонтакте. Но наша любовь, она самая большая галактика из всех известных галактик. Ты скажешь, я не романтик в жизни, романтик только в песнях. Только в песнях. Да, я весь в них. Это последнее слово, мое последнее еще одно. Мое сердце несчастный камень, и он тащит меня на дно. Настоящая боль сводит с ума, лишает разума. Слышишь, бей меня сама, я не смогу уйти. Эвтаназия, садовое кольцо я притоплю. Диспетчер разрешит взлет. Любить вопреки, разлюбить назло. Я дочитаю куплет, словно с помоста старой эстрады. Мое последнее слово, маленький файл на этот сломанный регистратор. Последнее слово. начали.